Издалека донеслась автоматная очередь, затем взрыв и несколько ружейных выстрелов. Именно эти звуки и вернули меня в реальность, когда я строил планы, куда двигаться дальше. Нет, так дело не пойдет. Лишусь сейчас всего непосильно нажитого, и на кой черт тогда рисковать нужно было? На часах без 15:12. До поселка меньше километра практически безопасной дороги, поэтому необходимо хабар утащить в нору, поесть нормально, взять причитающееся за хантеров. Так, за убийство деструктивных элементов в надежде была назначена награда в 5000 опыта и столько же мутагена. Еще и добычу взял солидную. Особенно повезло с синицей. Навстречу по дороге мне попалась колонна из 10 человек. Шестеро в рабочих комбинезонах и униформе, а четверо в виденных мною бронежилетах и шлемах, похожих на хоккейные. Вооружены все разномастно. У пары автоматы АКМ и АК-74, вторая ружьями Бенелли М4, проапгрейденных одинаково. Телескопические приклады, пистолетные рукояти, на планках пикатинни коллиматорные прицелы. Остальные кто во что гораст. Обрезы, Мосинка и двустволка-вертикалка. Мародерская бригада, похоже. Те вели себя до нельзя беспечно. Никто не подошел ко мне, не поинтересовался, кто такой, что здесь делаешь и вообще. Страна непуганных идиотов каких-то. Или я чего-то не знал или не понимал. Пока шел, обдумывал полученную информацию. Ее было столько, сразу все не разложишь по полочкам. Но не забывал и осматриваться, вертеть головой на 360 градусов, готовый в любой момент активировать все и вся. В первую очередь несколько удручал уровень развития хантеров. Он превосходил поселковый по всем показателям. Например, взять приборы на базе ASK. Из всех встреченных вчера вечером и сегодня с утра в надежде, имел по одному устройству подобного типа максимум 1% прохожих. Я ведь не только глазами наблюдал, но и сканировал. А с помощником и ОВ попался всего лишь один человек. Тут же два бандита и полный комплект. Здесь необходимо отметить еще и то, что по отзыву Лехи, Синицы и Кучерявый в их иерархии находились, пусть и не на самом дне, но и звезд с неба не хватали. И была еще одна проблема или благо для поселка. Если бы не Петрович, который забирал 50% всей добычи в общак на развитие Тартуги, именно так называлось хантеровское поселение, то в окрестностях давно бы бродили вражеские имбы. Второе. Уровень производства. Взятая одежда с отморозков – это местное производство. Опять у обоих полный комплект, включая шлемы, которые отличались от виденных мной на прошедших мимо охранниках, как немецкая каска Первой мировой с рогом от современной Бундесвера, на момент моей гибели, конечно. Гибели. Тьфу ты, звучит как сумасшествие. Так вот, даже у сил безопасности «Надежды» далеко не у каждого имелась броня, не говоря про другую амуницию. Использовали они обычную российскую цифру. Реже встречались горки. Видел и милицейские бронежилеты. То есть, несмотря на секретность всего и вся, о деятельности администрации, по косвенным признакам, можно было сделать определенные выводы об уровне развития науки и техники. Да, Синица говорил, что снаряжение, как у них с Кучерявым, удовольствие из дорогих. Однако они сразу раскошелились с напарником после того, как вляпались в нить теневика. На каждый комплект ушло по аське и репликатору. За еще один ASK он, как спортсмен-разрядник в прошлом, взял лук и стрелы. На вопрос, зачем и почему не разжиться как друг автоматом, тот ответил следующее. «У огнестрела здесь нет будущего», — категорично заявил Хантер. «Я из лука с нормальным наконечником, легко со 100 метров, и это на четверках в статах, засажу так, ни одна винтовка, кроме крупника, не справится. С усилением, конечно, но все же». И тут еще такой момент учитывай, Лютый. Если валишь народ или тварей всяких из пистолетов, оружия, автоматов, мути и опыта собираешь крохи. А еще навык ни за что не снимешь. Другое дело холодняк. И еще технохрень разную с нашего земного оружия фиг поразишь. Чисто с тем же эффектом гороха в них горсть швырни. ПТРС еще нормально долбит, особенно если бронебойно-зажигательные патроны есть. Но где это все взять? А семерка, пятерка, двенадцатый, даже пулевой не работает. Та же стрекоза с траектории не уйдет, еще и сверху столько всего накидает. Ты же инфу у меня слил? Вот и глянь, что там имеется. У КПП курил Осипов. Подошел, поздоровался, тоже достал сигарету. «А где твои спутники?» — спросил тот. «Выходит, есть контроль. Лысого, когда выходили, не было». «Характерами не сошлись. Убил», — спокойно ответил, затягиваясь и выпуская дым через ноздри. Тот даже поперхнулся, закашлялся. «Ну, у тебя и шуточки!» — нервно улыбнулся. «И ты бы очки визуализации не светил, а то даже у нас найдется немало, кто пойдет на все тяжкие ради такого гаджета». «Какие шутки?» — недоуменно посмотрел на него. «Где и кто награду за хантеров выдает?» Вот здесь Осипов подобрался, глянул на меня, как через прицел снайперской винтовки. «А у тебя есть доказательства?» «Конечно». Еще в подъезде, где разобрался с бандитами, сделал вырезку из общего видео. На ней Синица рассказывал о делах их скорбных. Сейчас переслал файл, скорее всего, как я подозревал, местному безопаснику. Тот пробежал пальцами по ASK и уставился в одну точку. Через 2 минуты разродился матом. Да таким ядреным, что стоявший рядом молодой охранник боком-боком и тихо-тихо отошел подальше, а затем создал вид кипучей деятельности, задавая вопросы 4 мужикам, которые куда-то собрались. Осипов достал пачку Кэмела, размял в пальцах 1 сигарету, закурил, потом вновь уставился на меня. Много от них узнал. Только плечами пожал, мол, понимай, как знаешь. «Так, через 40 минут совещание у главы закончится, и к нему», — попытался приказать тот. Я молча и пристально уставился на свой правый рукав, затем посмотрел на левый. Лысый недоуменно тоже переводил взгляд вслед за моим. «Что такое?» «Да вот пытаюсь повязку с надписью «Служба безопасности» рассмотреть, но что-то не вижу. Или ошибаюсь, нет?» Тот молчал. «Так вот, у меня дел еще вагон и маленькая тележка. Мне некогда в световой день ждать кого-то не пойми зачем-то, когда это не мне нужно, а в первую очередь вам. У меня запланирован сегодня рейд, и рейд сегодня будет осуществлен. Сейчас я пообедаю, переоденусь и вперед. Надо что-то, вечером и поговорим. И да, просто так информацию я давать никому не намерен, только равнозначный обмен. Подумайте об этом». Тот хотел было рявкнуть, видимо, по привычке, но наткнулся на мой насмешливый взгляд и успокоился. «Хорошо», — согласился тот. «Кто награду за хантеров выдает?» «Я». «Тогда жду». И тут же перед глазами появилась надпись. «Вам от администрации поселения «Надежда» в рамках программы «Чистка» в качестве награды за убийство 2 хантеров переведено 10 тысяч мутагена и 10 тысяч опыта. Репутация в поселении плюс 10. Итого 10». Про репутацию я прочитал вчера. Чем она выше, тем ты считаешься полезнее для местного общества. Но кроме этого, ее увеличение приводило к скидкам в административных магазинах, к расширенному доступу к информации и другим благам материального и нематериального характера. Максимально возможная 1000. И тут же. «Внимание! Имеется возможность перейти на следующий уровень». «Нет, нет, и еще раз нет». В жилом модуле я задумался. Итак, Что мы имеем? Без добычи с бандитов почти по 20 тысяч опыта и мутагена. Теперь логи. С синицы после отправления его на респ снял. Получен мутаген 3545, получен опыт 6200, базовые очки 1, очки умений 1, очки развития 1. А до этого мутаген 10340, опыт 12430, базовых 12, умений 12, развития 12. Вытащил и умения, по 3 ускорения, усиления, воодушевления, 2 снайпера, электрошок, ядовитый укус и бег и прыжки, зеленый и постоянный, то есть прокачиваемый только действиями. Кучерявый, несмотря на прозвище, одарил меня хуже. Мутаген 14523, опыт 9234, базовых 12, умений 12, развития 12. Навыки, по 3 ускорения, усиления, воодушевления, стальные когти, скрытность и тихий шаг. Последние 2 зеленых, опять же активных всегда и прокачиваемых только действием. За 20 тысяч мутагена активировал характеристику «скорость». По моей мысли, именно она отвечала за ловкость. От телосложения зависела сила и выносливость, пока хватало и того, и другого, и с избытком. Итак, разблокировалась возможность расти дальше, вот только после поднятия ловкости на 1. Внимание! Дальнейший рост данной характеристики невозможен без модернизации организма 1 уровня. Требуется мутаген 2 класса 1000 единиц, 12 часов в состоянии покоя. Данная процедура осуществляется также при переходе на следующий уровень. Оказалось, открылась возможность увеличить и силу, и выносливость также до 6, что я и сделал. Итого оставалось еще 22 базовых стата. Восприятие и скорость требовали по 2 на подъем на 1, а научное изыскание – целых 3. В итоге поднял восприятие на 4. Внимание! Дальнейшее увеличение данной характеристики невозможно без модернизации организма. И бла-бла-бла. Так, еще 2 в скорость, остальное в научное изыскание. Все, базовых статов 0. Снайпер, активируемый, повышал на 20 секунд точность на 200%. Откат 4 минуты. Стоимость по 5000 опыта и мутагена. Беру. Его сразу за очки умений поднял до 5, после чего, как я того и ожидал, рост стал невозможен. На взятие навыков бег и прыжки, скрытности и тихого шага еще сверху по 15 тысяч. На нулевом уровне каждое из умений увеличивало возможности на 10%. Нормально. Больше мне из навыков ничего не требовалось, поэтому их и очки в хранилище. Теперь по приборам. После того, как за 1 очко развития я разблокировал помощника Кучерявого, то возникла возможность объединить его с переписанным на меня синицей. Помощник, уровень 5. Специальное устройство, предназначенное для улучшения и дублирования части функций ASK. Доступно 6 слотов быстрого доступа, максимальный вес 8 кг. Пространственное хранилище 60 кг. 2 слота для приборов на базе ИР. Зарядник. Устройство, вырабатывающее электроэнергию в течение 2 часов. Максимальная мощность 2 кВт. Перезарядка 10 часов. Мини-сборщик позволяет создавать картриджи для синтезаторов класса Е+. Производительность, переработка 100 кг в сутки. Доступен режим маскировки. Внимание! Дальнейший прогресс устройства на данном уровне развития невозможен. Разблокировал ОВ брюнета на всякий случай и отправил в хранилище. Сам же для модернизации своего устройства использовал прибор синицы. Очки визуализации ОВ уровень 5 позволяют обращаться к интерфейсу ASK. Дешифратор класса RK3. Прибор ночного видения, радиостанция класса LI7. Взаимодействие с прицельными устройствами от класса D. Аудио и видеозапись. Доступен режим маскировки. Внимание! Дальнейший прогресс устройства на данном уровне невозможен. И последнее. Кибердоктор, уровень 5. Мониторинг организма, лечение средних ран, болезней, отравлений. Количество инъекций 10. Картридж полный. Фармацевт позволяет синтезировать картриджи, а также лекарственные препараты при наличии соответствующих ингредиентов. Производительность. Один картридж в сутки или набор стимуляторов. Доступен режим маскировки. Просто отлично. Итак, что мы имеем? Базовые характеристики. Сила 6, ловкость 6, скорость 2, выносливость 6, интеллект 10, восприятие 5, научное изыскание 5. Умения базовые. Усиление 5, воодушевление 5, ускорение 5. Траппер 4, снайпер 5. Простые, стальные когти 2. Хорошие, охотник 1, познание 3. Постоянные, меткий глаз, взлом электроники и механизмов 1. Бег и прыжки, скрытность, тихий шаг. Редкие, человек-невидимка. Активные устройства на базе ИР, индивидуальный репликатор 3 уровня. Картограф-анализатор 5 уровня. Активное устройство на базе ASK, класс AST. Кибердоктор 5 уровня, очки визуализации ОВ 5 уровня. Помощник 5 уровня. И даже страшно теперь выходить из поселения до закрепления прогресса. Но это от лукавого. Волков бояться в топе не бывать. Теперь переодеться. Штаны, водолазка из непонятного материала, тянущегося и прочного настолько, что катраном ради эксперимента не смог отрезать кусочек рукава. Как пояснил Синица, регулирует температуру, дает дышать телу. Стирается, как обычная одежда. Сверху бронежилет, который держал автоматную семерку и не сковывал движение абсолютно. Легкий, веса в нем не больше 3 кг. Анорак и сапоги. Размерчик у бандита как раз мой. Все подогнал, поприседал, подвигался. Красота! Прав был дедушка. Удобная обувка. Настолько спал бы в них. С другой стороны, под лицу все к лицу, а вору все в пору. Штурмовые перчатки без пальцев, тоже из непонятной кожи, с накладками, защищающими костяшки. Как заказывал. У меня ведь и когти есть. Шлем и респиратор-противогаз. Примерил, подогнал крепление под себя. Здорово. Пока в инвентарь. Теперь по слотам. Монтировка остается. Во второй два изогнутых на манер ятагана кинжала с лезвием около 40 см и удобной рукоятью. В третий АКМ, в четвертый лук. Была у меня практика стрельбы из этого оружия. Одно время даже охотой из него увлекался. Длиной лук был около 1 м 20 см, причудливо изогнутые рога, тетива натянута. Но, с другой стороны, в пространственном хранилище ничего не портилось, не деформировалось. Хотя Синица сказал, что с него и без этого никогда не снимают. Прочность и гибкость всего запредельная. Даже с силой 6 я натягивал его полностью с трудом. Но это дело тренировок. Слоты помощника. По 30 стрел с бронебойным наконечником и столько же с листовидным, на зверя. Щит, мины, меч, бинокль, бандитская кошка отправилась в инвентарь. Моя в хранилище жилого модуля. Все. Захватил ИРП, воду, включил маскировку своих устройств на базе ASK. Все. Стоп, а пара репликаторов и разведчик Синицы? Что мне нужно? Разведчик. Картограф, анализатор, конечно, тоже можно использовать, но... Лучший прибор, специально заточенный по профилю. Здесь я неприятно удивился. Активация второго устройства требовала уже 10 тысяч опыта и 3 очка развития. А потом еще десятка и 2 ушло на совмещение с репликатором. Разведчик, уровень 5, способен передавать аудиовизуальный ряд на расстоянии, позволяет обнаруживать противника как технического, так и биологического происхождения, если его уровень не превышает уровень дрона и не перекрывает ваш интеллект в 1,5 раза. А также мины и ловушки в автоматическом режиме. Дальность удаления от ASK не более 30 метров. Два дополнительных слота в помощнике под устройство. Один теперь занят. Еще вчера изучил информацию по установке стационарного репликатора, который автоматически возводил жилище первого уровня. Так вот, прокачка его могла происходить двумя способами. Первый. Активируешь, а затем, как мул или при помощи сборщика, таскаешь разнообразные материалы к дому. Плюсы – безопасность. Никто у тебя его не отнимет. Минусы – подъем на следующий уровень требовал времени, сил и материалов. Второй способ – активируешь его на сбор, таскаешь с собой везде, в инвентарь уже не поместишь. Переработка до 10 тонн в сутки. При этом он указывает, что необходимо. Таким образом, имея 5 очков развития, а также собрав материалы на своем нулевом уровне, можно возвести жилой модуль 5 уровня сразу. Минусы – смерть и теряешь все. А была не была. Желаете активировать стационарный индивидуальный репликатор на сбор? Да, желаю. Оставил на всякий случай по 1000 мутагена и опыта у себя. Все, я готов. Вроде бы недолго возился, а времени без 2 минут час. Теперь обед и вперед за добычей. Нет ничего лучше, как перед едой заехать ногой в новых трофейных ботинках мертвеца в ухо уроду. И так, чтобы тот кувыркнулся вместе со стулом. Молодой парень, лет 25, худой и нескладный, но наглый, как танк. С утра первый плюнул мне в спину, когда я отыгрывал роль потерянного лоховатого интеллигента. А затем к забаве присоединились с гоготом дружки. Теперь балбес силился понять, откуда и почему грянул гром небесный. Тогда я еле-еле сдержался, едва всю операцию коту под хвост не пустил. Нет, терпение – это добродетель. Так бы столько хабара не нахапал. Я зашел пообедать, посмотрел по сторонам, а этот идиот сидел и лыбился, еще и подмигнул мне. Компания та же. И вот здесь сорвало с нарезок. Хорошо не окончательно, иначе бы поубивал. Вытаскивая его и пару других прохиндеев на улицу за роскошные шевелюры, а девица из их банды нырнула в подсобку, я, выскочившую откуда-то тетку Таю, верещавшую что-то про милицию, нежно взял за волосы и приложил лицом обарную стойку. Откуда и взял бутылку с водкой и швырнул в толстяка у окна. Меткость немного прокачалась, а мужик привета не ждал, поэтому, когда снаряд со звоном разбился об его лоб, просто съехал под стол. «Отдохни, сука!» «Нет, какие же слабаки! Я даже усиления не использовал!» «Как кутят!» «Они, видно, пыжились!» Бил я с вдохновением и брызгами крови в разные стороны, но не сильно, стараясь не поломать костей. «Больше на публику!» Не столько побоев, сколько ужаса на них нагнать. Чуть мне всю спецоперацию не загубили, твари. С утра приложил невероятную силу воли, чтобы сдержаться, только обещание самому себе разобраться с ними вечером смогло немного заглушить ярость и злобу. Развлечение, мля, слабому в спину плевать. Хихикающая тетя Тая, толстяк, показывающий идиотам одобрительно большой палец. И только та самая красивая девушка, к которой я попросился за стол вчера вечером, выступила в мою защиту. «Вы что творите, уроды?» и отвесила пощечину оглобли, так я назвал заводилу, да такую, что тот едва со стула не рухнул. «Еще увижу подобное». Пошла с кофе к своему столику, покачивая бедрами, и даже не посмотрела на меня. Имбецилы забавы прекратили. Всегда ненавидел мразь, которая издевалась над слабыми, при этом до дрожи боялась даже равных. Не знаю, настоящее наслаждение – это когда ты побеждаешь противника, который всегда был сильнее, лучше, быстрее. Ты поднимаешься с земли, сплевываешь с разбитых губ кровь и улыбаешься. Тебя качает, но ты не чувствуешь боли, а только дикий восторг, эйфорию. Потому что смог, потому что сделал. Нет, это не сексуальный оргазм. Оргазм испытывают практически все люди, за редкими исключениями. Это чувство больше и сильнее всего. А наслаждение совсем из другой категории и другого порядка. И оно знакомо далеко не всем. Победил не столько врага, но самого себя. Задавил и преодолел страх. Заставил тело выложиться на 250%. Такое не объяснишь словами. Это надо чувствовать. С утра я подумывал, может, оно его к черту, это поселение, где гнида на гниде. А потом решил, наоборот, наведу конституционный порядок. И будь что будет. И наводил. Ногами, кулаками и матерным словом. А когда мои визави дошли до кондиции, я, убедившись, что стоя на коленях все внимают, объявил им свою волю. «Короче, слушаем сюда, суки. С этого дня здоровайтесь уважительно со всеми. Женщинам помогать. Старушек через дорогу переводить. Я вхожу хоть куда, встаете и отдаете честь со словами. Дядя Сережа, не губите засранцев. Не выполните, на первый раз пальцы поломаю всем. А потом, возможно, убью пару раз. Все ясно, шакалы. Не слышу, да?» И опять их пинать. Наконец, консенсус был достигнут. Конечно, мне их унижение с одной стороны вообще не нужно, а с другой наказывать надо таких асимметрично. И так, чтобы сами в шкуре тех, над кем издевались, побывали. Посмотрим. Если встанут на путь исправления за неделю, отменю приказ. Пока я занимался воспитательным процессом, прибежали представители службы безопасности во главе с Осиповым, но, следуя жесту того, не вмешивались, стояли рядом. Закончив экзекуцию дебилов, я подошел к лысому, стряхнул с руки кровь, достал сигареты и прикурил. «За что ты их?» – не стал сразу наезжать на меня тот, пытаясь разобраться в проблеме. «С утра эта мразь едва не помешала специальной операции». Назидательно поднял вверх указательный палец я, а затем пнул в бок тощую скотину, не столько сильно, а так, для проформы. Но тот взвыл, попытался уползти. Плевали мне на спину, когда в образе лоха тут ел. Плевали в прямом смысле. А я тогда не мог ответить. Сам видел, крыс вылавливал. Еле-еле сдержался. Сука Тая мало того, что швыряла еду, как собаке, кормила помоями и объедками, так еще и видела все и ржала. Толстый им палец большой показывал, мол, круто поступаете, молодцы. «Осипов, я честно не понимаю, что это вы за гадюшник развели? Ты мне вчера втюхивал про трудовой коллектив, про бездельников, которых не любят. Тут же лоботрясы уважением пользуются». «Ясно, за дело, значит, получили. А про дисциплину?» — подсокал тот языком. «Вон, ты же порядок навел?» «Навел. Как говорит наш глава, должна быть гражданская ответственность. Она заключается не только в том, чтобы на помощь позвать силы правопорядка, но и выступить лично против нарушений». «И что, вы ничего не сделаете?» — взвизгнула выскочившая из бара девка, которая принимала участие в утреннем веселье. «Сделаем, обязательно сделаем», — осклабился я, ловя ее за косу. Нагнувшись, выдернул ремень у одного из приходящих в себя обормотов, перегнул мадам через какой-то высокий бордюр, сдернул с нее джинсы вместе с трусами. Та только визжала. Я же охаживал ее ремнем и приговаривал какую-то херню. «Вежливость, ум, красота!» Слезы, сопли, слюни. Никто не вмешивался. Наконец, отпустив девицу, обернулся. «Всем все ясно?» Тетя Тая открывала и закрывала рот, как рыба, стоя в дверях бара. Я ей погрозил ремнем. Та поспешила скрыться с глаз. И нестройное блеяние в ответ. «Ясно!» «Так-то!» Думаю, надолго отбил желание у компании и всех, кто наблюдал за наказанием, издеваться над людьми. Теперь в кафе, баре мне едва ковровую дорожку не расстелили. Сияя двумя фонарями под глазами, Тетя Тая лучилась улыбкой. «Сервис на 7 звезд, мля, и никакого самообслуживания». Чернявая разбитная девица притащила меню, которое не радовало разнообразием. Перловка, гречка, макароны. Зелень стоила запредельно. Картофеля, кроме Uncle Ben's, не имелось вообще. Суп тоже из консервированных продуктов. Хлеб свежий, но с ним понятно. Зато мясных блюд на любой вкус, а сортов мяса почти десяток. Сделав заказ, я углубился в изучение дополнившегося функционала ASK. В это время за стол подсел угрюмый мужик лет 40, который сразу взял быка за рога. «У меня есть к тебе дело», —